Волчий вой раздается в их ушах, когда Райан выходит из другого конца коридора. Хозяин был прав, отправив меня сюда. Если бы я опоздал хоть на мгновение, то эта рыжеволосая девушка умерла бы. Райан медленно идет перед девушками. Он поворачивается к Айке, которая потеряла сознание. Райан нажимает лапой на ее лоб и выпускает немного исцеляющей чакры. Медицинская ниндзюцу. Девочки узнают чакру исцеления. Райан, ты можешь использовать медицинское ниндзюцу. У девушек в глазах появляются звезды, страх в них полностью исчезает. Присутствие Райана убеждает их в том, что их сенсей находится рядом, поэтому им больше не нужно беспокоиться. Конечно, я научился нескольким трюкам под руководством мастера. Райан повернулся к ошеломленному Шинна. Вы, девочки, были бы в порядке, даже если бы эта дворняга напала на вас, но эта рыжеволосая девочка умерла бы, отмечает он. Правда. Якума и Хана без сомнения смотрит на Райана. Райан указывает на браслет на запястье девушки. Браслет, который дал тебе мастер, не просто инструмент для хранения. На нем также начертана очень мощная барьерная защита. Она активируется, когда вашей жизни будет угрожать опасность, заверил он их. Я на это не куплюсь. Якума покачала головой. Если она активируется, когда наша жизнь в опасности, то почему она не активировалась сейчас, когда мы чуть не умерли из-за его атаки? Она спорит с ним. Да, я согласна с Якума. Ханаби тоже кивает головой. Она не активировалась, потому что я ее деактивировал. Райан показывает на ошейник на шее. Это работает аналогично вашему браслету. Все они связаны друг с другом печатью. Поэтому, если ты знаешь формулу запечатывания, ты можешь деактивировать ее. Когда я здесь, в барьере не было необходимости. Шинна скрежещет зубами. Он смотрит на Райана с гневом и негодованием. Жалкое призванное существо думает, что сможет справиться со мной, когда моей силы даже больше, чем у хвостатых зверей. Шинна усмехнулся над маленькими размерами Райана. Он собрал свою чакру и вытянул обе ладони перед грудью. Между его руками собралось большое количество темной чакры. Он сжал темную чакру в шар и направляет его на девушек. Прошлый раз, должно быть, был случайностью. В этот раз я не промахнусь. Райан повернулся к девушкам и сделал жест в их сторону. Дети, спрячьтесь за столб. Вы, часть моего люпика, ПП, что-то вроде семьи или стаи, я не могу допустить, чтобы молодые детеныши, такие как вы, пострадали, когда я собираюсь выложиться по полной. Хорошо. Якума и Ханаби кивают и поднимают потерявших сознание Айку и Амару. Темно-синее пламя загорается на хвосте Райана и разделяется на две части. Один из языков пламени летит в сторону девушки и образует вокруг них прозрачный голубой барьер. Убедившись в их безопасности, Райан свирепо поворачивается к Шинна. Глаза Райана становятся красными, а его тело медленно расширяется. Он воет от ярости и обнажает клыки и когти. «Ты, ничтожество, ты посмел причинить вред моему самому дорогому Лупикалу». Райан поворачивается к Айке, которая медленно просыпается. В его голове проносится воспоминание о детстве Айки, когда она играла с ним. «Я потерял свою единственную Лупикалу, когда был еще детенышем, и теперь, когда я наконец нашел, ты смеешь причинять ей вред, ты заплатишь за эту дерзость». Райан открывает рот и собирает большое количество отрицательной чакры из окружающей среды. Он конденсирует большое количество чакры в синий шар и выстреливает в сторону приближающейся атаки Шинна в виде луча. Оба дзюцу сталкиваются друг с другом, и в центре коридора происходит гигантский взрыв. Взрыв сдувает несколько слоев пола, обнажая различные контуры чакры, проходящие по нему. Они находятся в тупике, так как ни один из них не может одолеть друг друга. Шинна смеется, заметив это. «Даже будучи призванным зверем, ты обладаешь некоторыми навыками, но это не предел моей силы. С чакрой Риби я обладаю неограниченной силой». Он втягивает больше темной чакры через трон и вливает ее в технику. Техника Шинна подавляет энергетический луч Райана и медленно отталкивает его назад. «Хорошо, что ты можешь сопротивляться, иначе я не смог бы тебя правильно казнить». Райан ухмыляется. На его шее загораются 5 синих магатама. Они сливаются с энергетическим лучом и усиливают его. Энергетический луч мгновенно уничтожает дзюцу Шинна и врезается в него. «Нет, как это возможно?» На лице Шинна недоверчивое выражение. Он пригвожден к стене, в то время как энергетический луч разрушает окружающую стену. Белый дым поднимается от тела Шинна и исцеляет его тело. Он медленно встает и с ухмылкой смотрит на Райана. «Пока у меня есть доступ к чакре Риби, Я. Райан влил отрицательное синее пламя в свои когти и направил их на Шинна. Он разрубил большую часть передней части тела Шинна, оставляя огромную рану на груди и животе. Из раны вытекало большое количество крови. Шинна схватился за грудь и упал в лужу крови. Райан, вытирая когти, посмотрел на Шинна с диким выражением лица, когда его подавленная внутренняя звериная сущность вырвалась наружу. «Мне нравится, когда моя добыча не умирает легко. Так я могу играть с ней, как захочу». Из кровавой раны поднимается черный дым, который сводит на нет технику исцеления Шинна. «Моя предыдущая атака была пропитана большим количеством разъедающей отрицательной чакры. Она может свести на нет большинство техник регенерации. Я удивлен, что ты все еще можешь исцелиться после этого». Райан с любопытством смотрит на Шинна. «Посмотрим, как долго ты продержишься. Будь ты проклят, зверь!» Шинна рычит в гневе, отказываясь от защиты и исцеления. «Сначала я уничтожу тебя, после у меня будет достаточно возможностей, чтобы исцелиться». Недалеко от них, Якума и Ханаби с изумлением смотрят на битву. «Вау! Райан такой удивительный! Он такой сильный!» «Конечно! Он – призванное существо самого могущественного Шиноби!» Якума кивает головой, возвращаясь к битве между Изуной и Десятихвостым. Изуна поднимает голову и смотрит в потолок. «Похоже, Райан прекрасно со всем справился, но без него я не смогу разрушить этот последний барьер вокруг Нулихвостого». Изуна вытягивает правую руку и собирает большое количество чакры ветра, огня и молнии. «Высвобождение Сандера. Казнь Валькирий». Он сжимает чакру в копье и направляет его в потолок. «Раз ребенок учится у своего отца, то и отец может делать то же самое». Он выпускает копье в сторону потолка закрытой камеры. Копье врезается в потолок. Оно пронзает различные руны, вырезанные на стенах, и взрывается. Потолок рушится от удара Дзюцу. Глава 342. Шрам в небе. Потолок рушится от удара Дзюцу. Что за Шинна, который готовит мощное темное Дзюцу, чтобы избавиться от Рейна и девушек, оказывается застигнут врасплох внезапным обвалом земли. Пол под ними рушится, открывая темную мрачную бездну. Шинна прыгает по падающим обломкам, чтобы замедлить свое падение. Девочки также свободно спускаются на нижний этаж храма. Райан превращается в свою теневую форму и поддерживает их на спине. Он стремительно прыгает в сторону различных падающих обломков и спускается ниже. Изуна взмахивает рукой и создает вокруг себя барьер, чтобы избежать падения обломков. На барьере вокруг Нулихвостого появляются многочисленные трещины. Руины и печать Фуиндзюцу вокруг Риби ярко светится, поскольку он поглощает темную чакру из окружающей среды и восстанавливает барьер. Изуна щелкает языком. Надоедливый таракан. Райан приземляется рядом с ним вместе с девушками. «О, наконец-то ты здесь, Райан!» — кивнул Изуна. «Мне нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты прервал связь этого зверя с темной чакрой. Он поглощает негативные эмоции окружающих людей. Весь этот храм действует как гигантский проводник, направляющий негативную чакру к нему. Я уверен, что в этом храме заперты несколько человек, которые действуют как аккумуляторы для Риби. Поскольку ты также обладаешь способностью направлять темную и отрицательную чакру, я хочу, чтобы ты оспаривал контроль над негативной чакрой, пока я отключу подачу от главного узла». Изуна дает команду Райану. «Да, хозяин». Райан кивает и подходит к гигантскому кокону Риби. Он вытягивает когти и вонзает их в землю. Большое количество темно-фиолетовой чакры проходит через тело Райана, делая его шерсть фиолетовой, а глаза – темно-красного оттенка. Райан воет в агонии, когда многочисленные негативные эмоции проносятся через его разум. Аура Райана меняется и напоминает Изуне о том времени, когда они впервые встретились друг с другом. «Ты в порядке, Райан?» – спросил он с беспокойством. «Я пока в порядке, хозяин. Я могу продержаться еще 10 минут». «Хорошо». Изуна кивает и делает несколько знаков руками. Он вытягивает правую руку перед своим лбом и делает печать рама одной рукой. Глаз сердца. Гигантский вертикальный темно-фиолетовый глаз открывается в области сознания Изуны. Глаз появляется рядом с различными элементальными сферами, плавающими в его области сознания. Изуна чувствует, что его сознание покинуло тело и перешло в более высокое состояние существования, когда он смотрит на все вокруг, включая свое тело, с точки зрения третьего лица. Он пытается ощутить свое тело, но все указывают на его тело, которое закрывает глаза на земле. Что за странная техника? Изуна оставляет попытки почувствовать его существование. Это одна из техник, которая недавно появилась в гримуаре греха. Само существование печати греха – это аномалия, и уж тем более техника, связанная с ней. Он качает головой и обращает свое внимание на окружающую местность. Весь мир предстает в оттенках серого, когда в его сознании появляется подробная карта всей местности. Его органы чувств легко обходят различные барьеры и другие ограничения, призванные противостоять способностям мощных дадзюцу. Вскоре сознание Изуны покидает пределы Анкор Вантиан и смотрит на все из атмосферы планеты. Изуна потрясен, увидев светящуюся красную ауру вокруг всей планеты, когда луч красной энергии выстреливает в небо из далекого места. В небе появляется огромный разрыв, похожий на шрам на поверхности планеты. По позвоночнику Изуны пробегают мурашки, когда он чувствует угрожающую энергетическую сигнатуру из разлома. Он поворачивается вниз и замечает Анкор Вантиан, излучающий в небо чакру похожего темно-красного цвета. Это летающая крепость, маяк, который посылает сигнал в этот разлом, чтобы направить что-то на эту планету, заключает Изуна. Тем временем, пока Изуна теряется в своей технике поиска ядра храма, Шинна приземляется на землю и замечает Изуну и остальных членов группы. Это место, как они его нашли. Он замечает, что Раен прерывает поток темной чакры. «Ты тварь, прекрати то, что ты сейчас делаешь». Он бросается к Раену в безумном гневе. Щит из темной чакры блокирует его атаку. Раен направился к нему со своими темно-красными глазами и огромным светящимся фиолетовым мехом. Он ударяет когтем и отправляет Шинна в полет. Шинна врезается в близлежащую стену, блокируя атаку руками. Рана на его руках медленно заживает. Он поворачивается к девушкам, которые прячутся за Изуной. «Этот человек, он должен быть тем, кто разрушил мой план». Шинна скрежещет зубами и делает выпад в его сторону. «Умри». Шинна собирает мощный поток темной чакры в своих руках и формирует гигантскую фиолетовую сферу с тремя кольцами вокруг нее. Кулак возрождения супертени. Он ударяет им по голове Изуны. «Брат, осторожно!» Айка кричит во всю мощь своих легких, чтобы предупредить его. Сознание Изуны возвращается в его тело, а время вокруг него замедляется. Его правый глаз превращается в Мангекьё Шаринган. Изуна медленно открывает глаза и с холодным выражением лица смотрит на приближающуюся атаку Шинна. «Ты получил свою долю удовольствия, забавляясь с моими учениками. Теперь моя очередь вернуть должок». Чакра голубого цвета окутывает руку Изуны. Он сжимает кулак и отбивает атаку Шинна. Все происходит так быстро, что Шинна не успевает среагировать на внезапный удар Изуны. Удар разбивает темно-красный шар темной чакры, приземляясь прямо ему на грудь. Спинной мозг Шинна разрывается от удара, и он летит к другой стене. Он крепко впечатывается в стену и образует в ней кратер. Его вырвало кровью, и он медленно сполз на землю. В груди у него вмятина размером с кулак. Он выблевывает еще одну порцию крови и с недоверием смотрит на Изуну. «Откуда в тебе столько силы? Я уже достиг вершины человечества со всеми 8 открытыми вратами. Как ты можешь выдерживать мои атаки и даже ранить меня до такой степени одним ударом? Пик человечества». Изуна покачал головой. «Твоя техника несовершенна. Твое понимание 8 врат несовершенно. Твоя циркуляция чакры несовершенна. И даже использование твоей чакры несовершенно. У тебя даже нет правильной техники, чтобы использовать эту мощную силу, дарованную открытием всех врат. И ты хвастаешься, что достиг вершины человечества. Я уже знаю того, кто может использовать 8 врат в полную силу с решительным сердцем». В голове Изуны мелькает фигура Гая. Он качает головой и поворачивается к Раену, который с трудом сдерживает всю темную чакру и негативные эмоции. «Продержитесь еще немного. Я нашел сердце этой формации Фуиндзюцу». Изуна медленно всплывает и летит к стене. Он пробивает дыру в стене и влетает вглубь храма. «Будь ты проклят! Как ты можешь так уходить, высмеяв мечту всей моей жизни и тяжелый труд?» Шинна сжимает кулак и направляет темную чакру через свое тело. Темно-красные молнии мелькают по его телу. Он выплевывает еще одну порцию крови, его тело сморщивается, а волосы становятся седыми. Его глазницы становятся впалыми, а мышцы сдуваются. Шинна превращается в мешок с костями, поскольку побочный эффект от насильственного использования 8 врат начинает действовать. Предыдущая атака Изуны нарушила его поток чакры, нарушив баланс темной чакры и 8 врат. Однако мощная энергия темной чакры помогла ему пережить ответную атаку, хотя и дорогой ценой. «Нет». Шинна хлопнул кулаками по земле, глядя на свое жалкое состояние. «Почему? Почему? Почему это случилось со мной? Я просто хотел отомстить за свою страну. Я просто хотел отомстить за несправедливость, которой подвергся мой народ. Шинна погружается в печаль, а девушки молча смотрят на него. Мне жаль его. Ханаби, которая является самой эмоциональной из них, замечает: прибереги свою жалость для кого-нибудь другого. Он этого не стоит. Айка качает головой и показывает на Амару. Он расплачивается за все проступки, которые совершил в своей жизни. Это его возмездие, его карма. Айка права. Якума качает головой, вспоминая свою собственную жизнь. Возможно, я бы пошла по такому же пути, если бы не встретила свою команду. Трия вздрагивает от внезапного рева. Глава 343. Побочная арка. Часть 10. Копье небес. В центре дыры. В помещении, спрятанном под весной молодости, Кусуна вставляет различные шестиугольные металлические стержни на поднятую платформу. Брат. Слюна капает изо рта остальных троих, когда они неотрывно смотрят на Кусуну. Сицуна, Гитай, Сидзуку. Брат отомстит этим ублюдкам из Конохи за то, что они оставили вас в таком состоянии. Он сжимает кулак и смотрит на своих спутников красными глазами. Брат, месть. Все трое стонут в муках. На их теле множество чешуек с шипами. По телу проходят многочисленные черные тотемы, а глаза светятся красным из-за зловещей чакры, проходящей через их систему чакры. Они больше похожи на демонов, чем на людей. Кусуна достает из кармана свиток. Он делает несколько знаков руками и вливает в них чакру. С клубами белого дыма перед ним появляется древнее прозрачное устройство с циферблатом и множеством механических механизмов. Вокруг устройства имеется 7 отверстий, а в центре устройства находится регулятор конфигурации. Кусуна достает из своего хранилища 5 прозрачных стержней разной длины. Пора активировать этот механизм. Он достает из своего хранилища древний свиток. На свитке нарисованы многочисленные руны. Кусуна настраивает руническую формацию на пульте управления в соответствии с формацией свитка. Один за другим он вставляет 5 стержней в соответствующие пазы. Чтобы устройство работало, мне все еще нужно еще 2 звуковых стержня. Он щелкает языком от досады. Но эти проклятые шиноби Конохи охраняют оставшиеся. С ними я не смогу извлечь их и выполнить приказ первосвященника Ями. Он хлопнул кулаком по полу. Проклятие. Я должен обратиться за помощью к первосвященнику Ями. Это первое задание, которое поручил нам наш Господь. И все же мы не в состоянии даже выполнить его, не говоря уже о том, чтобы править миром под его началом. Брат. Остальные 3 члена похлопали по плечу, чтобы утешить его. Похоже, вы ищете это. Кабуто бросает прозрачные прутья в их сторону. Это 2 последних. Кусуна настороженно смотрит на Кабуто. Гитай, Сицуна и Сидзуку бросаются к Кабуто. Умри. Они окружают Кабуто и атакуют со всех сторон. Сейчас, не будьте такими нетерпеливыми. Кабуто уходит под землю и выходит из другого места. У меня есть предложение для вас. Кабуто подбрасывает стержни и гладит их. Я передам их с условием. Нам не нужна чужая жалость. Это будет огромным позором для имиджа нашего господина. Кусуна насмехается над Кабуто. Так или иначе, мы вернем то, что действительно принадлежит нам. Даже если в процессе мне придется испытать гнев моего господина. Он складывает Саидзури в свиток и делает несколько знаков рукой. Кабуто хватается за лоб и истерически смеется. Вы думаете, я позволю вам, людям, так просто уйти? Отдайте устройство, прежде чем покинете это место. Змеиные глаза Кабуто сужаются, когда он угрожает банде демонов. Брат, из тел демонической троицы поднимается большое количество темной чакры. Как ты смеешь преграждать путь брата? Гита исчезает со своей позиции. Он сжимает руки в огромный кулак и направляет его на голову Кабуто. Кабуто отпрыгивает назад и избегает атаки. Земля трескается от силы удара Гитая. Гитай бьет ногами по земле и гонится за Кабуто, как бешеная собака. Брат, Сицуна и Сидзуку следуют его примеру и атакуют Кабуто со всех сторон. Они впадают в состояние берсерка, игнорируя весь урон, наносимый атакой Кабуто. Это плохо. Их психическое состояние настолько хаотично, что мое гендзюцу не способно на них повлиять. Кроме того, мне еще предстоит ассимилировать все останки Орочимару сама. Кабуто щелкнул языком. Он сделал какие-то знаки руками и хлопнул ладонью по земле. Искусство мудреца. Неорганическая реинкарнация. Кабуто манипулирует окружающей местностью. Он наполняет все близлежащие пространства энергией природы и использует ее, чтобы вдохнуть жизнь в неорганические вещества, такие как камни. Многочисленные сталактитовые и сталагмитовые шипы поднимаются из земли и сбивают демоническую троицу. Искусство мудреца. Фантомные звуковые цепи. Кабуто применяет мощное звуковое гендзюцу, чтобы парализовать демоническую троицу. Это мой шанс. Техника выведения жидкости из организма. Он разделяет части своего тела, используя свои телесные жидкости, как змея сбрасывает кожу. Кабуто в своей змеиной форме выскальзывает из пещеры и скрывается из виду. Демоническая трия продолжает бить перевоплощенные стены и камни. Его больше нет. Вы можете остановиться. Кусуна заверил демоническую троицу. Брат, трия прекращает свои атаки и окружает Кусуну. К счастью, нам удалось заполучить два последних стержня. Кусуна берет оставшиеся звуковые стержни. Он призывает Саидзури и вставляет звуки в соответствующие места. Теперь пришло время освободить нашего повелителя. Он вводит руническую конфигурацию в элементы управления в соответствии со старым свитком. Готово. Кусуна завершает ввод и отступает. Древнее устройство оживает и излучает очень мощную чакру. Глубокая, чарующая музыкальная нота доносится из глубины земли, словно мать поет колыбельную для своего ребенка. Земля сильно дрожит, когда из нее вырывается гигантский постамент. На колонне вырезано множество неизвестных рун и печатей. Из постамента вырывается очень мощный луч темно-красной энергии. Он прорывается сквозь подземную пещеру и создает гигантскую дыру в озере. Вода в озере закипает от сильной жары. Она быстро испаряется, оставляя за собой обширный след из песка. Темно-красный луч энергии образует гигантский столб в небе. Он разрывает ткань пространства и открывает огромную дыру в небе. Наш Господь, наш Спаситель, Он наконец-то восстанет из своей дремоты. Группа из четырех человек опускается на колени в знак уважения. Жидкость, оставленная Кабуто, превращается во множество белых змей. Эти маленькие змеи скользят к гигантской колонне. Они прикрепляются к печатям и начинают поглощать их чакру. На некотором расстоянии за пределами отверстия, Кабуто облизывает губы вилочковым языком. Они думали, что избавились от меня. Нет, они просто сыграли мне на руку. Теперь они могут активировать устройство, и я смогу украсть достаточно энергии, чтобы завершить свою технику. Он достает из кармана старый пыльный свиток. Согласно записям, найденным рядом с теми двумя звуковыми стержнями, это гигантское устройство находится в самом сердце этой вселенной. Оно может открывать проходы в другие измерения, даже в запретные земли чистого и нечистого мира, но затраты, необходимые для открытия такого портала, огромны. Кабуто сужает глаза и смотрит на гигантский столб красной энергии. Эта энергия, она из чистой земли. На его лице недоверчивое выражение. Неудивительно, что вода озера в его окрестностях была полна жизненной силы. Это древнее устройство поглощает энергию из чистой земли и перенаправляет ее куда-то. Но куда? Кабуто поднимает голову и смотрит на гигантскую темную червоточину в небе. Красная энергия из чистой земли продолжает расширять червоточину в небе. Из червоточины вырывается молния темно-фиолетового цвета. Темные облака застилают небо, окружающая атмосфера становится прохладной. Из червоточины просачивается поток энергии. Он дует на окружающее пространство, превращая в пепел все живые существа, находящиеся поблизости. Дрожь пробегает по позвоночнику Кабуто, когда он с ужасом смотрит на червоточину. Эта энергия, куда она ведет? Я никогда и нигде не чувствовал такой зловещей энергии. Даже в нечистом мире нет такой злой и недоброжелательной энергии. Кабуто быстро укрывается от злобной энергии. В деревне Хачо, Наруто вздохнул с облегчением, когда связал старосту деревни. Я не ожидал, что на него подействует темная чакра этих демонов. Какаши покачал головой. Он поворачивается к выжившим жителям деревни Тоника, собравшимся в центре деревни. Мина, Ля, Фас, маленькая девочка Сора, помимо Наруто и группы, бросается к детям деревни Тоника. Итак, кто-нибудь скажет мне, что происходит? В качестве ответа я услышу только правду. На лице Какаши появилось суровое выражение. Да, я сделаю это. Перед Какаши идет грузный мужчина с короткими каштановыми волосами и редеющей линией волос. Мужчина носит очки в квадратной оправе, у него короткие усы и острая бородка. На правой руке у него татуировка ополченца Тоники. Я Дакку, бывший член ополчения Тоники. Вот так, вдалеке раздается взрыв. По земле пробегают толчки, она сильно содрогается. Группа стабилизирует свое положение и поворачивается в направлении взрыва. В их поле зрения появляется гигантское сооружение. Это плохо. Враг запустил Ломонохака. Выражение лица Дакку стало уродливым. Глава 344. Автор опять анонсирует другую книгу, ничего интересного. Глава 345. Побочная арка, часть 11. Демонический ритуал. Амонохака. Древнее оружие дыры. Выражение лица Какаши и остальных членов группы Канахи становится напряженным. Если они успешно используют его силу, то, боюсь, весь мир Шиноби окажется под их контролем. Мы должны поторопиться и остановить их, приказал Какаши своей группе. Нет, это не оружие. В их ушах звучит приятный детский голос. Это не оружие, это не оружие. Маленькая девочка с короткими рыжими волосами длиной до плеч, разделенными на челку, идет впереди группы. У девочки красные глаза, а ее волосы завязаны в маленький хвостик на правой стороне головы. Мина, Дакку и остальные выжившие удивлены ее вспышкой. Успокойся, Мина. Шисеру опускается на колени перед Миной и обнимает ее, чтобы утешить. Нет, Шисеру, Амонохака, это не оружие. Это врата, которые удерживают все измерения вместе в стабильном состоянии. Что? Какаши и группа потрясенно смотрит на девочку. Какаши обращается за помощью к Дакку и Шисеру. Шисеру кивает головой. Она ласково гладит Мину по голове и спрашивает ее. Мина, тетя Шисеру не может тебя понять. Поэтому, не могла бы ты объяснить тете, что ты сказала раньше? Мина кивает головой. Я могу видеть это. Я вижу силуэт различных миров, переплетенных друг с другом. Эти миры разделены различными нотами звука, которые издает Амонохака. Также я могу видеть информацию о прошлом, настоящем и будущем некоторых объектов. Но, ее тело робко дрожит, когда она смотрит на гигантскую червоточину в небе. Мина, Шисеру обнимает ее, чтобы успокоить. Эта информация просто шокирует. Какаши ошеломлен откровением Мины. Он размышляет над этим вопросом, наблюдая за Миной. Шисеру, я в порядке. Мина кивает головой. Она поворачивается в сторону кладбища, где похоронены тела жителей деревни Хачо. Белый свет поднимается от тела Мины и покрывает окружающее пространство. Она очищает души умерших людей и направляет их в загробный мир. Это. Она направляет души умерших людей в чистый мир. Ян Курама, покоящийся внутри Наруто, открывает глаза из-за поднявшейся суматохи. О, так вот что происходит. Наруто передает информацию остальным членам своей группы. Эта девушка может предсказывать прошлое и будущее. У нее странная связь с Амонохака. Кроме того, она может очищать души умерших и направлять их в загробный мир. Похоже, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Неудивительно, что эти демоны такие беспокойные. Хорошо, давайте направимся к дыре, чтобы остановить демонов. Мы не можем позволить им выпустить силу Амонохака в мир Шиноби. Да, Наруто сжимает кулаки, готовясь к бою. Мы тоже пойдем с вами. Дакку и Шисеру делают Какаши предложение. Ребята, это небезопасно, когда эти демоны бушуют поблизости. Какаши предупреждает их. Нет, как житель деревни Тоника, я обязан ее защищать, настаивает Дакку. Мина тоже придет. Мина идет впереди Какаши. Мина думает, что Мина может остановить Амонохака. Мы пойдем с ней, чтобы защитить ее. Дакку и Шисеру упорствуют. Отлично. Какаши беспомощно кивает головой, увидев их решимость. Сакура, Хината, Тентин и Ина, защитите девушку любой ценой. Он передает свой приказ девушкам. Да, сенсей, ответили девочки в унисон. Хорошо, тогда давайте отправимся в путь. Наруто и Саске делают какие-то знаки руками и хлопают ладонью по земле, призывающие дзюцу. Из белого дыма появляются орел и лягушка. Оба прыгают на свое призванное существо. Гаруда, направляйся к гигантской колонне. Саске указывает в сторону Амонохака. Гаруда взвизгивает от восторга и набирает скорость по направлению к дыре. Босс, направляйтесь к... Эх, Кен-сан, Гамабунта лечит свои раны после предыдущей битвы. Поэтому я пришел вместо него. Хотя я довольно слаб, я постараюсь сделать все возможное. Кен-сан, тогда давайте направимся в том направлении. Гамакин подпрыгивает в воздух и скачет к дыре. Остальные члены группы Канахи следуют за ними. У дыры Кусуна и остальные члены банды демонов стоят на коленях перед гигантской червоточиной. На их лицах застыло пылкое выражение, они смотрят на червоточину горячими глазами. Наконец-то наш господин вырвется из заточения. Давайте принесем жертву, чтобы привлечь внимание нашего господина. Кусу находит перед Аманохака. Он достает из свитка 5 пятиугольных кольев. Он ставит их на землю и создает обратный пятиугольный алтарь. Алтарь загорается и образует круг в центре. Он достает из другого свитка фиолетовую сферу размером с кулак. Сфера излучает темно-фиолетовую зловещую чакру, а внутри нее раздаются звуки агонии множества душ. Души этих жалких деревенских жителей послужат подходящей жертвой для нашего повелителя. Он вставляет сферу в алтарь. Кусуна сцепил руки вместе. Обряд вознесения. Начинаем. Мин, Шин, Ган, Риппиа, Сёзин, Мика, Дан, Раку, Сё. Кусуна произносит длинный ритуальный обряд, одновременно выполняя странные печати. Саски и Гаруда прибывают к месту расположения Аманохака. Темные тучи на небе трещат от красных молний. С неба разряжается молния и пытается поразить Саски и Гаруду. Гаруда хлопает крыльями и уворачивается от молнии. В них направлены многочисленные молнии. Высвобождение молнии. Фиолетовая молния Чидари, острое копье. Саски собирает чакру молнии в руке и формирует копье. Он бросает его в сторону приближающейся молнии, чтобы заблокировать ее. Гаруда, тебе пора возвращаться. Мы не можем сражаться в воздушном бою в такой ситуации. Гаруда рассеивается в клубах дыма. Саски спрыгивает вниз и оказывается перед группой демонов. Брат, защищай. Трио демонов защищает Кусуну и сталкивается с Саски. Как я и предполагал, вы трое все еще живы. Саски достает свой клинок Кусанаги. Он активирует свой шаринган и анализирует их систему чакры. Это. Он нахмурился, заметив сгусток темно-фиолетовой чакры возле сердец демонической троицы. Темный комок быстро прокачивает темную чакру через тело. Она проходит через их систему чакры и наполняет их тело силой. Трио демонов издает бессвязный крик и нападает на Саски. Сидзуку исчезает с места и в мгновение ока оказывается рядом с Саски. Она почти в два раза быстрее, чем раньше. Саски пригибается и уклоняется от кругового удара. Гитай взмывает в небо своим массивным телом и, словно ракета, устремляется к Саске. Саске отпрыгивает назад и избегает удара. Сицуна раскрывает крылья и взлетает. Он набирает значительную высоту. Затем он складывает крылья, и на его лбу появляется рог. Он собирает вокруг своего лба большое количество темно-черных молний. Сицуна выпускает молнию в виде луча. Саски блокирует луч молнии клинком Кусанаги. Он взмахнул клинком и рассеял дзюцу. Дела обстоят не лучшим образом. Эти люди намного сильнее, чем раньше. Саски быстро одерживает верх над объединенными силами демонического трия. Гигантская жаба падает с неба и появляется между Саски и демонической троицей. Нужна помощь, Саски. Ты пришел как раз вовремя. Мы должны во что бы то ни стало помешать этому парню завершить свой ритуал. Саски показывает на Кусуну. Я займусь этим. Наруто и Гамакин прыгают в сторону Кусуны, пытаясь сорвать обряд. Гитай подпрыгивает в воздух и бросается к дуэту. Гамакин снимает со спины щит Сакадзуки и блокирует атаку. Гитай продолжает бить по щиту с усиленной силой. Силы от его атак медленно отталкивают Гамакина назад. Остальная часть группы Конохи прибывает к границе дыры. Алтарь, установленный Кусуной, наполняется жизнью. Он выпускает луч темно-фиолетовой энергии в сторону гигантской червоточины в небе. Аманохака реагирует на гигантский пурпурный луч энергии. В его центре возникает гигантский красный куполообразный барьер, который медленно охватывает всю дыру, изолируя ее от остального мира. Мы здесь. Какаши и остальным членам группы удается пробраться внутрь до того, как барьер успевает закрыться. Что с этим барьером? Ли с любопытством смотрит на барьер. Он сжимает руку в кулак, чтобы ударить по барьеру в попытке разбить его. Ли, остановись. Какаши немедленно предупреждает Ли. Кулак Ли останавливается в дюйме от барьера. Не атакуй барьер. Он поворачивается к Нидже и подает ему сигнал. Бейкуган. Нидже активирует свой бейкуган и осматривает барьер. Тентин, атакуй барьер с помощью своих инструментов шиноби. Попросил ее Нидже. Хорошо. Тентин призывает шипастую булаву и бросает ее в сторону барьера. Булава ударяется о барьер. Темно-красная молния пронзает барьер и испепеляет булаву. Ли глотает слюну и в ужасе отпрыгивает назад. Похоже, наш единственный способ выбраться отсюда – закрыть Аманохака. Какаши смотрит на гигантскую червоточину в небе, в стране неба. Изуна поднимает голову и смотрит вдаль. Он использует свой ринни-шаринган, чтобы вглядываться вдаль. Это плохо. Это похоже на портал в другой мир. Его выражение лица становится уродливым. Мне нужно спешить. Глава 346. Уничтожение Анкора Вантиана. Мехрайна поменял цвет на фиолетовый, а из его хвоста поднималось темно-фиолетовое пламя. Глаза Рейна стали кроваво-красными, и он выпустил ауру, наполненную огромной жаждой крови. Райан снова зарычал и огляделся вокруг. Он заметил, что девушки дрожат в углу, напуганные леденящей аурой Райана. Райан издал рык и бросился к ним. «Ирэр, Райан, что с тобой случилось?» Алика робко зовет его по имени. Но Райан не обращает на это внимания и машет когтем в сторону девушек. Темно-зеленый барьер появляется вокруг девушек и защищает их от атаки Райана. Райан ревет в гневе и снова атакует своими когтями. Он вливает темную чакру в свои когти и выпускает темно-фиолетовое пламя, рассекающее барьер. На земле появляются следы когтей. Барьер содрогается от мощной атаки. Атака не смогла пробить барьер. Ярость Райана в бездумном состоянии усиливается, и он без устали обрушивает на барьер шквал атак. В барьере появляются многочисленные трещины. Райан начинает медленно разрушать барьер своими мощными атаками и темно-фиолетовым едким пламенем. «Что? Что происходит? Почему он нападает на нас?» — робко спросила Ханаби, испуганно глядя на красноглазого Райана. «Эта темная чакра влияет на психическое состояние Райана. Я чувствую подавляющие негативные эмоции от нее». Якума кусает губы, глядя на темно-фиолетовое пламя. «Райан, успокойся, Райан, ты помнишь меня, я Айка, Райан». Айка пытается успокоить Райана, рассказывая о некоторых приятных воспоминаниях, которые она разделяла с ним. Райан снова рычит и качает головой, пока темно-фиолетовая чакра продолжает пронизывать его тело. Он снова ревет и наносит еще одну мощную атаку по барьеру. Барьер разлетается на бесчисленные осколки, выставляя Айку и остальных перед взбесившимся Райаном. Тем временем, пока девушки боролись с Райаном, Изуна нырнул в глубину храма. Он наткнулся на гигантскую сеть, где множество коконов висели вокруг дерева. Левый глаз Изуны превратился в Ринни Шаринган. Он замечает множество людей, удерживаемых в коконах в качестве заложников, когда гигантское дерево высасывает их чакру и преобразует ее в темную чакру. Это должно быть ядро и источник энергии храма, который также обеспечивает темной чакрой Риби. Он перерезает усики кокона, прикрепленные к ветке, чтобы освободить человека, запертого внутри. Из дерева тут же вырывается другой усик и захватывает человека. «Похоже, мне придется избавиться от дерева, чтобы освободить этих людей». В таком случае, Тамой в Ринни Шарингане Изуны вращается, когда он вытягивает руку. Шинрабаншо. На его ладони появляются 10 темно-фиолетовых сфер. Сферы превращаются в огромный меч, когда Изуна хватает его за рукоятку. Аминохабакири. Изуна взмахивает огромным фиолетовым клинком и разрубает гигантское дерево в центральной части. Мощный удар клинка не только разрубает дерево пополам, но и разрушает весь храм, когда фиолетовая волна энергии проносится через атмосферу. Невидимая красная аура вокруг храма рассеивается по мере того, как гигантское дерево медленно исчезает. Изуна мелькает туда-сюда, спасая заложников. Райан медленно приходит в себя, когда поток темной чакры прекращается. «Госпожа Айка, я не могу контролировать свое тело. Быстрее бегите отсюда, пока я снова не потерял контроль. Только хозяин может справиться со мной в таком состоянии». Он отчаянно сдерживает себя и умоляет Айку. «Райан». Айка смотрит на Райана слезящимися глазами. Темно-фиолетовая чакра вокруг Райана снова вспыхивает, и он вскидывает когти на девушек. Сознание Райана временно способно противостоять ему и остановить атаку. «Убегайте. Пожалуйста, убегайте. Райан, я не могу смотреть, как ты мучаешься». Айка щелкнула языком и вспомнила случай из прошлого. Прошло почти 5 лет с того случая, когда брат чуть не погиб от рук того человека. В тот день я решила, что стану сильной и защищу его. Но я так слаба. Айка скрипит зубами. «Дай-ка я попробую. Думаю, я смогу поглотить темную чакру». Якума делает шаг вперед. Она кладет руку на тело Райана и медленно поглощает темную чакру. «Якума-чан». Айка сжимает кулаки, так как не способна помочь. Не подозревая об этом, из ее тела вытекает белая аура и медленно охватывает группу, отбивая разъедающий эффект темной чакры. Невидимая белая аура блокирует поток негативных эмоций и позволяет Якума поглощать и очищать темную чакру без вредных последствий. Группа слышит звук разбитого яйца, когда барьер вокруг Риби рассеивается. Риби кричит в гневе, пробуждаясь от сна. Потеряв свой сосуд, он переживает кризис существования, теряя возможность поддерживать себя. Он рычит и замечает жизненные сигнатуры девушек. Айка выпускает чистую белую ауру. Тело, потерявшее сознание, Амару испускает красную ауру. Ханаби испускает голубую ауру. Только Якума испускает темно-фиолетовую ауру. Риби снова рычит и бросается на Якума, пытаясь овладеть ею, чтобы поддержать свое существование. Внезапное появление гигантского существа, похожего на пиявку, удивляет и пугает девочек. Браслет на руке Якума светится синим цветом и образует темно-синий барьер для ее защиты. Но Риби игнорирует барьер и погружается в тело Якума. Якума кричит от боли, когда Риби медленно овладевает ее телом. На ее теле появляются многочисленные черные тотемы. Ее внешность медленно меняется. Из ее тела вырастают рога, когти, клыки. Изуна прибывает на место происшествия. «Отойди от моего ученика, мерзкая тварь!» Он делает несколько знаков руками и формирует гигантскую печать Фуиндзюцу. Цепи очищения от демонов. Многочисленные красные цепи выходят из печати и наматываются вокруг Нулихвостого. Изуна дергает за цепи и вытаскивает Риби из тела Якума. Он делает еще несколько знаков рукой, когда цепи обвиваются вокруг того, как кокон. Печать греха. Он повелевает печатью греха. Многочисленные цепи вырываются из гримуара и затягивают Риби внутрь себя. Нулихвостый дрожит от страха, заметив появление печати. Изуна запечатывает Риби и освобождает Якума от его влияния. Якума теряет сознание и падает в пропасть между двумя половинами гигантского храма. Якума, Аика и Ханаби быстро подбегают к ней и хватают ее за руку, прежде чем она успевает упасть навзничь. Они медленно поднимают ее и укладывают рядом с Амару. Изуна поворачивается к Райну и кивает. «Ты хорошо справился, Райан. Похоже, ты в какой-то степени способен контролировать свои темные негативные эмоции. Возможно, однажды ты сможешь контролировать свою форму темной чакры. Хозяин, я надеюсь, что этот день никогда не наступит». Райан уменьшается в размерах и идет к девушкам. Он поднимает Якума и Амару и кладет их себе на спину. Изуна поворачивается к девушкам и подмечает. «Наша миссия здесь закончена. В этом месте все еще удерживаются заложники. Я освобожу их и разрушу этот гигантский храм, после чего мы вернемся в деревню». Изуна посылает несколько теневых клонов, чтобы очистить место и освободить заложников. Час спустя, группа стоит на земле и смотрит на гигантскую крепость, медленно падающую на землю. «Будет катастрофа, если эта штука упадет на землю. Я уничтожу ее». Изуна собирает в ладони большое количество чакр огня, ветра, молнии и воды. Высвобождение Обливиона, копье покаяния. Он вкладывает меньшее количество чакры, чем в предыдущий раз. В его руках появляется темно-малиновое копье, и он направляет его в сторону падающей крепости. Этого должно быть достаточно, чтобы полностью уничтожить ее. Он бросает копье в сторону крепости, и копье, пролетая по воздуху, издает звуковые удары. Девушки укрываются за гигантским телом Рейна, когда ударная волна вырывает с корнем ближайшие деревья. Копье сталкивается с останками Анкора Вантиана и взрывается. В небо поднимается ослепительный взрыв красной энергии, а затем черное облако пыли и обломков, и даже частицы пыли рассеиваются в небытие. Взрыв образует столб в форме тупого колокола и длится несколько секунд, после чего все рушится само на себя и рассеивается в пустоте. Вау! Аика и Ханаби смотрят на взрыв широко раскрытыми глазами, так как им удалось увидеть истинную силу Изуны. Брат такой крутой и такой сильный. Сенсей так силен. У обеих девушек в глазах звезды. Они с благоговением смотрят на спину Изуны. Ханаби пытается активировать свой Бейкуган, чтобы посмотреть на взрыв, но Изуна предупреждает ее. Не активируй свой Бейкуган или Шаринган. Ты повредишь свои глаза. Глава 347. Неминуемая война. В отдельной комнате рядом с кабинетом Хокаге, Цунаде, главы различных кланов и старейшины деревни проводят совещание, обсуждая последние события. «Есть какие-нибудь зацепки, Хокаге сама?» Сакума спрашивает Цунаде с легким беспокойством в глазах. «Лорд четвертый, доложите, что видели ваши разведчики?» «Да, леди пятая». Минато кивает и идет к центру комнаты. «В последние годы Минато было поручено возглавить Анбу, как предыдущий Хокаге. Он более чем достаточно подходит для этой обязанности. Около месяца назад некоторые из наших Анбу, размещенных вблизи дыры, заметили некоторые аномалии в деревне Тоника. Поэтому отряд отправился в дыру для расследования. Минато отмечает место на гигантской карте, разложенной на столе. Однако через неделю от них не осталось и следа. Вместо этого в штаб-квартиру Анбу прилетел орел посыльный с мольбой о помощи. Минато делает паузу и поворачивается к Цунаде и главам кланов. Кроме того, примерно в это время шиноби из страны неба вторглись в страну огня и начали тотальное нападение на Коноху. Благодаря быстрым действиям Хокаге Сама и Изуны Учихи, деревне удалось избежать катастрофы без потерь. Главы различных кланов и деревень с завистью смотрят на Фугаку. Нет никаких сомнений в том, что Изуна Учиха – величайшая ценность в деревне. Если бы не он, то мы могли бы понести большие потери во время атаки песка и атаки неба, заявляет Хиаши, а остальные кивают в знак согласия. Только его вклад делает его достойным кандидатом на должность следующего Хокаге, не говоря уже о его силе, которая даже сравнима с силой первого Хокаге, заметил Инаичи. А ведь было время, когда мы, люди, были настолько глупы, что поверили в ложь Данзо и других старейшин, изгнавших клан Учиха на окраину деревни, комментирует другой глава клана. Фугаку скрестил руки на груди. У него нейтральное выражение лица, но все могли почувствовать гордость в его глазах. Шикаку прочистил горло, чтобы привлечь их внимание. Мы можем обсудить этот вопрос позже. А пока давайте послушаем доклад лорда четвертого. Да, да. Пожалуйста, извините нас, лорд четвертый и леди пятая. Главы кланов и старейшины возвращают себе самообладание, пока Минато продолжает. Несмотря на то, что ущерб был сведен к минимуму, нам все равно потребовалось больше недели, чтобы оправиться от него. Нападение со стороны страны неба было серьезным нарушением мирного договора, подписанного несколько лет назад. Поэтому Коноха имела полное право контратаковать и отплатить добром за добро. Таким образом, Леди Пятая выдала миссию ранга СС, чтобы уничтожить силы страны неба. Это задание было принято Изуной Учихой, который, как я полагаю, уже выполнил его. Минато напомнил им о красном облаке, появившемся на горизонте несколько часов назад. Главы кланов кивают с торжественным видом. Один человек в одиночку уничтожил страну, которую боялись многие народы. Это не маленький подвиг. Это ставит Изуну Учиху на один уровень с богом Шиноби. Такие мысли приходили им в голову. Однако страна неба нас не касается и не является причиной нашей встречи. Минато продолжает. Лорд четвертый, связано ли это с каменными големами, которые появились у наших границ? Спрашивает Акимичи. Да, это так. Минато кивает с серьезным выражением лица. По словам очевидцев на границе, эти големы внезапно появились из ниоткуда и выстроились в строй несколько дней назад. С тех пор они не делали никаких движений. И это еще не все. Эти каменные големы также были замечены на границе страны ветра, страны камня и страны молнии. Страна воды, будучи далеким островом, является единственным местом, где эти големы не появлялись. Выражение лиц вождей кланов становится серьезным. Похоже, что здесь действует гораздо большая сила. Кто бы или что бы это ни было, оно хочет завоевать все скрытые деревни одним махом. Шикаку размышляет, потирая лоб. Я тоже считаю, что так оно и есть. Минато кивает в знак согласия. Тогда почему они до сих пор не сделали свой ход? Они ждут чего-то или кого-то? Задается вопросом Фугаку. Об этом Минато представляет группе последний отчет. Я отправил группу Шиноби молодого поколения Янбу команды Ро исследовать дыру. В группу входит команда 7, команда 10, команда 4 и команда 8. Выражение лиц вождей кланов меняется, когда они слышат команды. Два дня назад мы потеряли с ними связь. Гигантский красный барьер окутал всю дыру, и, несмотря на все усилия нашей барьерной команды, мы не можем прорваться сквозь него. Минато докладывает им. Но это, Хиаши и Наичи, Чоза, Цумы спрашивают с беспокойством. Только Фугаку, Шикаку и Шиби сохраняют самообладание. Я уверен, что вы все беспокоитесь о своих детях. Даже мой сын Наруто, которого я встретил через 12 лет, находится в ловушке в этом месте. Но как Шиноби, мы не можем позволить подобным чувствам ослепить нас в такое мрачное время. Если я не ошибаюсь, существует большая вероятность того, что четвертая война Шиноби начнется в ближайшее время. Поэтому мы не должны погрязнуть в сантиментах и упустить из виду наших врагов, иначе цена будет слишком высока для нас. Минато предупреждает их с тяжелым сердцем. Глава клана беспомощно вздыхает. Лорд четвертый прав. Мы не можем позволить таким эмоциям затуманить наши суждения и позволить всему нашему клану и деревне пострадать из-за этого. Шикаку нарушает молчание. Нам нужно дать распоряжение нашим командам и приготовиться к битве. Тем временем мы отправим команду высококвалифицированных и заслуживающих доверия шиноби для проверки барьера. Если возможно, мы должны попросить Изуну Учиху. Шикаку разрушает ситуацию. Неожиданно. Окружающее пространство слегка искривляется, Когда Изуна появляется в комнате со своей командой, он оглядывается вокруг и замечает различных лидеров кланов и глав, собравшихся на совещание. Изуна замечает их мрачное выражение лица и спрашивает: «Вас что-то беспокоит?» Главы кланов выходят из шокового состояния, пока Шикаку продолжает: «Ты пришел как раз вовремя. Это чрезвычайная ситуация. Четвертая война шиноби вот-вот начнется. Четвертая война шиноби?» Изуна поднимает бровь. «Неужели Обито начал свой план, даже не захватив хвостатых зверей? Введи меня в курс дела». Он поворачивается к Минато и Цунаде. «Вот так», — Минато пересказывает Изуне всю череду событий. Девушки также слушают обсуждение. «Сестра Хината в опасности», — Ханаби спрашивает с беспокойством. «Наруто и Саски тоже». У Айки тоже обеспокоенное выражение лица. «Понятно». Изуна кивает и размышляет. «Каменные големы, вооруженные оружием и доспехами, это, должно быть, армия демонов. Они пробудили своего генерала. Похоже, мне нужно срочно отправиться в страну демонов. Это жрица и ее ребенок в опасности. Также, непроницаемый барьер вокруг дыры». Изуна закрывает глаза и пытается почувствовать свой след на Наруто и группе. «Я не могу их почувствовать. Они изолированы пространственно-временным барьером». Изуна открывает глаза и поворачивается к главам кланов. «Хорошо, я приму миссию и изучу ситуацию в дыре. Тем временем вы, люди, собирайте свои силы и готовьтесь к неминуемой войне. Если возможно, попытайтесь связаться с другими нациями, чтобы найти союз. Ситуация может быть хуже, чем кажется». Изуна предупреждает их. «Хорошо, лорд четвертый направит отряд Анбу на разведку врагов. Шикаку займется логистикой, а Сакума будет командовать силами». Цунаде приказывает всем. «Да, Хокаге сама». Группа лидеров кланов кивает и поспешно покидает комнату. В комнате остались только Минато, Изуна и Цунаде. «Как там Изуна-кун? Какова реальная ситуация?» Минато и Цунаде спрашивают его с легким беспокойством. «Вы знаете об этом, Минато-сан?» Вопросы Минато и Цунаде слегка удивили Изуну. «Конечно, все эти годы ты рос под нашим взглядом. Ты как открытая книга перед нашими глазами. Хорошо, я расскажу вам то, что считаю правдой или близко к правде». Изуна делает несколько знаков одной рукой и вызывает Чибень Курамы. «Курама, объясни им все. Сказку о демонах, происхождение нулехвостовой печати мудреца. Глава 348. Многое, что нужно принять. Это очень серьезно», — заметила Цунаде, выслушав рассказ. «Да, возможно, это звучит как сюжет одного из фантастических романов в библиотеке Конохи, но это реальность». Изуна сухо усмехается. «Итак, Изуна-кун, ты подозреваешь, что за этим инцидентом стоят демоны?» — спросил его Минато. «Я уверен на 100%. Это они. Кроме того, из моего путешествия в страну неба я узнал, что они были связаны с демонами или раскопали какие-то руины демонов в прошлом. Возможно, этим можно объяснить их внезапный рост могущества во время Второй войны шиноби», — Изуна размышляет. «Но пока давайте сосредоточимся на врагах, стучащихся в наши двери. Тем временем, я проверю это дело в дыре. Это может быть еще одна попытка демонов вернуться и распространить свое тысячелетнее царство, как в прошлом». Изуна закрывает глаза и ощущает пространство рядом с дырой. «Этот барьер очень мощный. Я даже не могу почувствовать ничего в радиусе 50 километров вокруг этого места. Хорошо, я пошел». Перед Изуной открывается портал. Он входит в портал и исчезает из комнаты. После его ухода Минато и Цунаде смотрят друг на друга и вздыхают. «Изуна-кун такой надежный. То, что он рядом, снимает половину наших забот». Цунаде улыбается. «Да, он очень вырос за эти годы. Я ясно помню тот день, когда впервые встретил его». Минато вспоминает прошлые воспоминания. «Примерно в 70 километрах от дерева открылся портал с фиолетовым оттенком. Изуна вышел из портала и осмотрелся. Я немного отклонился от координат, которые я наметил. Его левый глаз меняется на Ринни-Шаринган, и он оглядывается вокруг. Как я и предполагал, моя предыдущая догадка оказалась верной. Это место не изолировано пространственно-временным барьером. Скорее, оно было перенесено в какое-то неизвестное измерение. Он вливает немного чакры в свой глаз, когда окружающий пейзаж меняется. Множество зарядов хаотической энергии проносится через пространство. Вокруг происходят многочисленные невидимые мелкие взрывы. Это пространственный разрыв, разделяющий два разных измерения. Пространственно-временный импульс здесь настолько хаотичен, что даже небольшое возмущение может изменить хрупкое равновесие пространства-времени и привести к коллапсу всего в радиусе сотни километров. Я должен быть очень осторожен. Сусанаа. Изуна окутывает себя своим Сусанаа и осторожно проходит через хаотический пространственный разрыв. Невидимые заряды энергии продолжают бить по его Сусанаа. На броне его Сусанаа появляются трещины. Я все еще слишком далеко от барьера. Если я продолжу двигаться в таком темпе, то мой Сусанаа рассеется еще до того, как я доберусь до барьера. Он вытягивает ладони и создает 10 фиолетовых сфер. Фиолетовые сферы покрывают его Сусанаа и образуют еще один слой защиты. Полный вперед. Со звуковым взрывом Изуна ускоряется, проходя через пространственный разрыв. Частицы хаотической энергии продолжают бомбардировать его Сусанаа. Почти добрался. Перед глазами Изуны появляется красный барьер. Изуна приземляется рядом с барьером и протягивает руку, чтобы коснуться барьера. В месте контакта возникают красные молнии. Горячо, горячо. Изуна немедленно убирает руку от барьера. От нее поднимается дым, и она медленно заживает. Это очень мощный барьер. Боюсь, моего понимания фуиндзюцу недостаточно для его взлома. Изуна смотрит на различные неизвестные руны и печати на поверхности барьера. Возможно, я могу попытаться проложить себе путь грубой силой, нанося удары по знакомым мне печатям. Изуна делает глубокий вдох и вытягивает руку. Большое количество плотной чакры огня, молнии, ветра и воды конденсируется в его руке. Высвобождение обливиона. Стрела небытия. Плотная чакра превращается в стрелу. Сусанаа скрещивает две свои верхние руки и крылья и создает из них арбалет. Изуна нацеливается на слабое место барьера. Эта конкретная руна уязвима для сильного удара и тепла. Мое дзюцу конденсирует силу ядерной бомбы небольшого масштаба в маленькой стреле и таким образом может сфокусировать разрушительную силу в одной точке. Давление и температура в точке удара почти на уровне формирования звезды. Сусанаа отпускает тетиву чакры и пускает стрелу в сторону барьера. Стрела обливиона разрывает ткань хаотического пространства и пронзает барьер. В месте удара происходит оглушительный взрыв, так как вся сжатая энергия высвобождается в виде конуса. От точки удара по всему барьеру распространяются разряды. Весь барьер сильно дрожит. Сработает ли это? Изуна смотрит на стрелу с озабоченным выражением лица. Вот и сила реакции от барьера. Изуна скрещивает руки и блокирует входящую атаку отраженной энергии своим Сусанаа. Под действием ударной волны он вылетает из хаотического пространства. Получилось ли у меня? Изуна сужает глаза и смотрит на место удара. В барьере образовалась дыра размером с баскетбольный мяч. Столько усилий, и это все, на что я способен. Изуна беспомощно вздыхает, наблюдая, как дыра медленно затягивается. Один из томоев его ринигане медленно исчезает. Мне понадобится 2 дня, чтобы восстановить чакру, чтобы снова использовать этот дзюцу. Он качает головой и смотрит в угол неба. «Я вижу тебя, старик. Нет нужды прятаться». Он обращается ни к кому конкретно. Перед Изуной появляется пожилой мужчина с бледной кожей и лицом с глубокими морщинами и выраженными линиями челюсти. На лбу у мужчины 2 небольших выступа, похожих на рога. В центре его лба красная метка ринигана, и у него 2 фиолетовых ринигана без томоя. Дух Хагорома вздыхает и смотрит на состояние окружающего пространства. Это слишком, чтобы принять. Я не ожидал, что моя маленькая родная планета хранит такой большой секрет. Хагорома потирает лоб. Даже у духа может болеть голова. Изуна с любопытством смотрит на Хагорома, когда этот вопрос приходит ему в голову. Хагорома поворачивается к Изуне, на лице которого спокойное выражение. «Мир Шиноби вот-вот встретит свой конец, а у тебя, похоже, спокойное выражение лица». Любопытство Хагорома разгорелось. «Похоже, этот старик приложил некоторые усилия, чтобы выучить язык этой эпохи. Интересно, какой курс литературы он прошел? Если сам мудрец 6 путей беспомощен в такой ситуации, то что может сделать в этой ситуации такой бессильный человек, как я?» Изуна покачал головой. «Если миру суждено закончиться здесь, то так тому и быть. Я с радостью приму свою участь». Изуна спокойно отвечает на вопрос Хагорома. «О, итак, ты смирился со своей судьбой?» «Нет, конечно же, нет. Кто бы хотел умереть таким поганым способом? Но я бессилен в такой ситуации». Изуна покачал головой. «Это правда. Но, по крайней мере, ты должен приложить хоть какие-то усилия, чтобы изменить свою судьбу», замечает Хагорома. «Старик, перестань говорить загадками и переходи к делу. У нас мало времени». Изуна переходит к делу. «Ах!» Внезапное грубое замечание Изуны удивило Хагорома. «Ты очень нетерпелив, как мой младший сын, несмотря на то, что являешься потомком моего старшего сына. Хорошо, я больше не буду тебя дразнить. Хагорома протягивает руку. Искатель истины за его спиной летит перед ним и образует посох. Изуна внимательно изучает сферы с помощью своего риннигана, чтобы лучше понять суть дзюцу. Хагорома стучит своим посохом в воздухе, когда их окружение меняется. Это пространство разума. Изуна с любопытством оглядывается вокруг, когда они оказываются в совершенно темном пространстве с множеством далеких звезд и туманностей. Именно так, это место, мое ментальное пространство. Для такого старика, как ты, это место довольно скучное и... Изуна еще немного оглядывается по сторонам и делает замечание. Пустота. Разве ты не чувствуешь себя одиноким в такой пустоте? Это место выглядит немного заброшенным, но я могу выделить только определенное количество энергии для поддержания этого места и продления жизни моего духа. Хагорома качает головой. После моей смерти мое сознание должно было увянуть и вернуться в природу. Однако, рот Цуцуки обеспечил долголетие моему духу. Таким образом, в течение многих лет мой дух сохранял себя в дремоте, а затем был разбужен недавними инцидентами. Хагорома объясняет подробности Изуне. Это не единственная причина твоего пробуждения и поиска меня, верно? Глава 349. Кошмары бездны. Ты прав. Хагорома кивает и стучит посохом по земле. Окружение меняется, и в поле зрения Изуны появляется изображение Кагуи, Урашики и Шикиацуцуки. В глазах Хагорома промелькнуло множество эмоций, и он вздохнул, вспоминая. В те времена мать была одержима прибытием Ацуцуки. Ее страх перед ними затуманил ее рассудок, и я, как ее сын, мог только беспомощно наблюдать. Однако гораздо позже я узнал правду. Хагорома вздохнул и покачал головой. Увы, было слишком поздно. Окружающая обстановка меняется на последствия битвы между десятихвостым и братьями Ацуцуки. Изуна молча смотрит на различные мелькающие изображения, пока Хагорома рассказывает о своем опыте. Во время моих путешествий, когда я проповедовал Ниншуо в мире Шиноби, я обнаружил следы деятельности других потусторонних существ в одних руинах Ацуцуки. Из любопытства или, может быть, из настороженности, я приблизился к этим существам, пытаясь понять их. Демоны. Изуна прерывает Хагорома.